528. Почему огонь молнии считался жрецами Египта, обладающим особым магнетизмом? Есть ли это суеверие или знание? Почему знание жрецов считается очень основательным? Но факты, находимые исследованием, подтверждают огненность учителя Египта. Неопытным ли путем достигали египетские жрецы магнетизма огня молний? Можно представить особое конденсированное состояние огненной энергии при таком мощном разрежении. Конечно, такое напряжение может быть губительным, но правильно направленное может дать очищение энергии. 529. Обычная ошибка, что люди перестают учиться после школы. Пифагорейцы и тому подобные философские школы Греции, Индии, Китая дают достаточно примеров постоянного учения. Действительно, ограничение лишь обязательными школами образования показывает явление невежества. Обязательная школа должна быть лишь входом в настоящее познавание. Если разделить человечество на три категории – на вообще не знающих школы, на ограниченных обязательным школьным образованием и на продолжающих познавание, то последнее число окажется удивительно ничтожным. Это показывает прежде всего небрежение к будущим существованиям. В упадке духа людям нет дела даже до собственного будущего. Пусть останется запись, что в настоящем, столь значительном году приходится напоминать, что пригодно было 1000 лет назад. Кроме начального образования, нужно помогать обучению взрослых. Несколько поколений одновременно существуют на земле и одинаково мало устремляются к будущему, которое им не миновать. Небрежность — это поразительно. Учения сделаны пустыми оболочками. Между тем, на простой праздник люди стараются приодеться. Неужели для торжественной обители огненного мира не приличествует запастись одеждою света? Ни в ханжестве, ни в суеверии, но в просветлении можно радоваться не только детским школам, но и объединению взрослых для постоянного познавания. 530. Правильно повторять о болезни планеты. Правильно понять пустыню как позор человечества. Правильно обратить мышление к природе. Правильно направить мышление к труду сотрудничества с природой. Правильно признать, что ограбление природы есть расточение сокровищ народа. Правильно о природе порадоваться, как о пристанище от огненных эпидемий. Кто не мыслит о природе, тот не знает приюта духа. 531. Человеческой энергии нужно приходить в общение с космическим огнем. Человеческая энергия окунается в плотные слои, и каждое прободение этих слоев приносит высокое просветление. Огонь поражает все отбросы. 532. Когда мысль устремлена и встречает ток посылки враждебной, то получается ужасное сотрясение, которое отзывается на сердце. Уже говорил вам о тяжких вражеских стрелах. Не только эти посылки, но и постоянное усиленное трепетание тверди усиливает напряжение центров. Неестественно такое состояние. И только упорное стремление к огненному миру даст человечеству иное состояние мышления. 533. Не будем надеяться, что нас ничто не настигнет. Такая уверенность имеет обоюдо острое значение. Хорошо чувствовать свои устои, но каждое небрежение к силам врага тоже не мудро. Лучше полагать, что враг может приблизиться, но бесстрашие удержит нас в полной силе. 534. Уже давно говорил, сад обид нехорош. Нужно явить понимание полной негодности обид. Обида — самое пресекающее обстоятельство. Она как скрытый нарыв. Сам Будда, когда замечал какие-то обиды, немедленно отсылал ученика, говоря: «Пойди выкупайся в холодной воде».